Please greet one another. Turn around and see who's sitting around you. Поприветствуйте друг друга. Повернитесь вокруг, посмотрите, кто сидит рядом с вами. If you know them, greet them, say, hey, good to see you. Если знаете их, поприветствуйте, скажите, привет, как хорошо снова вас видеть. Если вы не знаете их, все равно скажите привет, все равно очень хорошо вас видеть. Меня зовут. Хорошо, и в это время наши дети уходят на детское служение. Эхо есть немножко. Нет? Ну, хорошо. God is working a miracle today. Да, Бог сегодня совершил чудо. Vova's not here, our sound man. Vova. Вовы сейчас здесь нет, нашего оператора. Звука. Звукооператора. But the sound's working. Но все равно звук работает. Yes, praise the Lord. Слава Богу. Let's open our Bibles to 1 Corinthians chapter 12. Давайте откроем наши Библии на 1 Коринфянам 12 главе. Okay, and if you don't have a Bible, you can raise your hand and... Если у вас нет Библии, вы можете поднять руку, и Витя вам принесет. This is our third week in 1 Corinthians chapter 12. Это наша третья неделя, на которую мы изучаем 12 главу 1 Коринфянам. But I think the Lord has a lot for us here, so we're just kind of go step by step through the things that Paul is teaching us here. Но я думаю, что Господь очень много хочет открыть нам через эту главу, поэтому мы не будем спешить и будем шаг за шагом идти через это учение, которое нам дает здесь Павел. Let's pray one more time. Давайте еще раз помолимся. Yeah. Father, we just thank you for your presence here with us this morning. Отец, спасибо тебе за то, что ты сейчас вместе с нами. Father, we thank you for all the things that you are doing in our lives, Lord. Отец, спасибо тебе за все, что ты совершаешь в нашей жизни. The things you're doing in our families, Lord, on our jobs. За то, как ты действуешь в наших семьях, на наших работах. Lord, the things you're doing in this church. И за то, что ты делаешь в этой церкви. Lord, the things we see and understand and things we don't see. Господь, спасибо за то, что мы видим и понимаем, и спасибо за то, что мы не видим. Yeah. Lord, we know even if we don't see any result, Lord, you're working. И Господь, мы просто знаем, что несмотря на то, что мы иногда не видим результат, ты действуешь. And Lord, by faith, we continue to believe in your promises, to trust in you, and to follow you. И верой мы можем продолжать стоять на твоих обещаниях, Господи, доверять тебе, следовать за тобой. Father, we pray today that you would teach us by your Holy Spirit from your word. Отец, мы просим тебя, ты учи нас Духом твоим святым из слова твоего. And Father, we pray that as we talk about the gifts of your Holy Spirit, that you would just remove any fear or nervousness that anyone has about this subject. И Господь, я прошу, когда мы будем рассуждать о дарах Духа Святого, я прошу, чтобы ты удалил всякий страх или какую-то нерешительность, которая есть у людей насчет этого вопроса. Lord, set us free from every wrong thing we have ever heard about your Holy Spirit. Да, Господь, просто освободи нас от всего неправильного, что мы когда-либо слышали о Святом Духе. Lord, free us from the wrong things maybe we've read in books or seen on television or experienced in some way. Освободи нас от всех предубеждений, которые мы получили, может быть, через книжки какие-то, или через телевидение, или еще через какой-то путь. Father, we just want to hear from you. Господь, мы хотим просто слышать от Тебя. And Father, we just want to see the things that are spoken in your word. И мы просто хотим увидеть ясно, что Ты написал нам в Своем Слове. And so we just pray now, your Holy Spirit would teach us. И поэтому мы просим, чтобы Твой Дух Святой учил нас сейчас. And we ask these things in Jesus' name. И обо всем об этом просим во имя Иисуса. Amen. Аминь. All right. One more time in chapter 12 here. Еще раз в 12 главе. Talking about now these gifts of the Holy Spirit. Мы говорим о дарах Духа Святого. And Paul, as we've already seen in verse 1, he already warns us about one mistake that we can make about the gifts of the Holy Spirit. И мы уже видели в первом стихе, как Павел предупреждает нас, чтобы мы не совершили одну ошибку, типичную ошибку, которую люди допускают о Духе Святом. He says we shouldn't be ignorant. He tells the Corinthians, I don't want you to be ignorant about these things. Он говорит Коринфянам, я не хочу оставить вас в неведении обо всем об этом. So one mistake we can make is to just be ignorant about the way the Holy Spirit wants to work in our life and in the church. Одна ошибка, которую мы можем допустить, это просто не знать о действии Духа Святого в нашей жизни и в жизни церкви. Okay, another mistake he mentions in the end of the chapter 12, verse 31. Другая ошибка, которую можно допустить, записано здесь же, в этой главе, в 31 стихе. Okay, let's read verse 31. Давайте прочтем 31 стих. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». The other mistake is that we can think that the gifts are all there is. А вторая ошибка – это думать, что дары – это все, что нам нужно. Okay. And you can think about people and churches and others that maybe are making one or the other of this mistake. И, возможно, вы сами даже знаете каких-то людей определенных или даже целые церкви, которые допускают одну из этих двух ошибок. Some churches, they never teach about these things, or they teach these things don't exist, or they only existed long ago. Некоторые люди, они вообще об этом не учат. Они говорят, что сейчас дары не существуют, или они существовали когда-то раньше, но сейчас прекратились. Okay, that's on one side. Это одна ошибка, одна крайность. Okay, others, every message, all the emphasis of the church is only about practicing these gifts. Другая крайность – это когда в церкви все проповеди и все, что бы ни происходило, это о том, как мы должны практиковать эти дары. Okay. But Paul says there's more. Но Павел говорит, есть еще больше, есть превосходнейшее. And so there's these two extremes. We don't want to live on the extremes. Поэтому, когда существуют эти две крайности, мы должны стараться не впасть в эти крайности. И мы хотим находиться именно в таком состоянии, которое хочет видеть нас Господь, и понимать все именно так, как Он нам открывает. Okay. And again, we remember Acts chapter 1, verse 8. И также мы помним первую главу Деяний, 8 стих. Okay. Where Jesus said, you know, we would receive power when the Holy Spirit comes upon us. Где Иисус говорит: примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. What's the power for? Для чего эта сила? Well, it tells us in the rest of the verse. Он говорит нам это во второй части того же стиха. And you will become witnesses unto me. И вы будете мне свидетелями. Okay, it's power given by the Holy Spirit to be a witness for Him. Сила дана Святым Духом для того, чтобы мы свидетельствовали о Нем. Okay, this power of the Holy Spirit works in our lives in two different ways. И эта сила Духа Святого работает в нашей жизни двумя путями. Okay, one is it works personally in my life. Первое – это то, что Дух Святой работает лично в моей жизни. Changing my character, changing who I am. Он меняет мой характер, меняет меня. Okay, it making me more like Jesus Christ. И делает меня все больше похожим на Иисуса Христа. What is the work of the Holy Spirit about? А в чем же суть работы Духа Святого? Иисус, когда учил в 16 главе Евангелия от Иоанна, Он сказал, когда придет Дух Святой, Он прославит Меня. That's the work of the Holy Spirit, is to glorify Jesus Christ in and through your life. Вот это и есть действие Духа Святого, прославлять Иисуса Христа в вашей жизни и через вашу жизнь. Okay. So as the Holy Spirit now is working in me, поэтому, если Дух Святой сейчас действует во мне, you know, he's making Jesus more visible. Он делает так, что Иисус Христос более виден. Okay. Through my character, through who I am. Через мой характер или через меня. What does Jesus look like? Какой же был Иисус? Well, we read about him in the Gospels and we can see. Мы читаем о нем в Евангелиях, и мы можем видеть, какой он был. He was loving. Он любил. He was kind. Он был добрый. He was patient. Он был терпеливым. Forgiving. Прощал. Okay. It tells us in Galatians chapter 5. И в послании к Галатам, 5 главе, нам сказано, you know, as the Holy Spirit works in us, когда Дух Святой будет действовать в нас, you know, as his work is continuing, there's going to be a fruit to his working. Когда его работа продолжается в нашей жизни, то будет виден плод его работы. And the fruits are listed, verses 22 and 23. И вот эти плоды Духа Святого перечислены в 5 главе, в 22 и 23 стихах. Love, joy, peace, long suffering, and the list goes on. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость и так далее. Этот список продолжается. That is not my natural character. Это не мой естественный характер. Maybe it's your natural character, all these things. Может быть, вы всегда были таким? Может быть, все это присуще вашему характеру? You know, then you're already like Jesus. Тогда вы уже как Иисус. You find lots of things more like my character up in verses 19 and 20. Если говорить о моем характере, то это больше похоже на стихи 19 и 20. You know, that's my old man. That's who I was naturally. Вот такой мой ветхий человек. Это такой, каким я был естественно. Before I met Jesus Christ. До того, как я встретился с Иисусом Христом. You know, and I could go through this list and I could point out very many of these things that were characteristic of who I was. И когда я читаю этот перечень, я могу указать, вот и это было присуще мне. Then I met Jesus Christ. Но затем я повстречал Иисуса Христа. The Holy Spirit came into my life. И Дух Святой вошел в мою жизнь. And he is changing me. И Он изменяет меня. And he is making me more and more every day, like the second list. И Он меняет меня, и все больше и больше с каждым днем делает меня более похожим на то, что перечислено ниже. Like Jesus Christ. Как Иисус Христос. Okay. So the Holy Spirit works in my life. Дух Святой работает в моей жизни. Changing me. Меняет меня. Изменяет мой характер. The Holy Spirit also works through my life. In the church and in the lives of people around me. Дух Святой также использует мою жизнь, и через мою жизнь Он работает в церкви и помогает другим людям. Okay. And as we begin to talk about the gifts of the Holy Spirit, we begin to talk about this work through our lives, into the lives of others around us. И когда мы говорим о дарах Духа Святого, мы как раз говорим о том, как Дух Святой действует через нас и действует на жизни других людей. Of course, he also works as our character is changed, and people see this change in character and in the way that we behave. Конечно же, Господь действует через нашу жизнь, просто меняя нас. Когда люди наблюдают за нами и видят, как мы ведем себя, и это уже как бы для них яркое свидетельство. You know, and there are people who come to the Lord because their wife became a Christian, and she used to be a mean old woman, you know. But now she's become kind and loving and patient. Многие люди пришли к вере через то, что, допустим, супруг уверовал, стал христианином, и человек видит просто, как меняется жизнь этого человека. Допустим, жена была какая-то злая, ворчливая, и после этого она полностью изменяется, появилось терпение и доброта. You know, maybe a husband was, he had a drinking problem. He came to know the Lord. And that was gone out of his life, and his character began to change like Jesus Christ. Или может быть муж раньше был пьяницей, но после того, как он повстречал Иисуса Христа, вся его жизнь изменилась. Он все больше похож на Иисуса Христа, на его характер. Okay. But then also through the gifts, God touches people's lives through our life. Но также через дары Бог просто касается жизни людей через нашу жизнь. You know, and as we live together in the church. И когда мы живем вместе в церкви. You know, and as these gifts are working, we are building each other up. We are encouraging each other in the faith and in the serving of Jesus. И когда эти дары действуют в церкви, то мы через это созидаем друг друга и ободряем друг друга и все больше помогаем идти к одной цели, к Иисусу Христу. And people around us see that. They notice that this group of people is different. Something is unique about them. И люди вокруг, они смотрят на нас, и они видят, что эта группа людей, они отличаются. Что-то есть в них особенное, уникальное. And what they're seeing is it's not that we're such a special group of people and we have this special character naturally. И то, что они видят нас, это не то, что мы такие хорошие люди, у нас у всех такие хорошие характеры. It's the work of the Holy Spirit. Нет, это действие Духа Святого. It is a supernatural thing that God is doing in our lives because we have opened our lives to Him. Это сверхъестественное действие Бога, потому что мы открыли свои жизни Ему. And God is doing this thing in us. И Бог это совершает в нас. And people look and they go, no, what's happening there? Why is this going on? И люди просто смотрят и спрашивают, что здесь происходит, почему такое? And their attention is drawn to Jesus. И, конечно, они обращают внимание на Иисуса. Okay. Now we see, it's important to remember, we see the gifts and the working of the gifts of the Holy Spirit throughout the New Testament. И во всем Новом Завете мы видим, как действует Дух Святой. We see them even through the Old Testament. Мы также это видим и в Ветхом Завете. Okay. In the Old Testament we see prophecy, healing, words of wisdom, you know, many of these different gifts. И в Ветхом Завете мы тоже видим пророчество, мудрость и слово знания и много еще другое из этого списка. Исцеление. You know, miracles. Чудеса. You know, they're all there in the Old Testament. В Ветхом Завете тоже мы встречаем их. Yeah. God has been doing these things from the beginning. Бог совершал такие вещи с самого начала. Okay. As we enter into the New Testament period. Когда мы начинаем Новый Завет. You know, we see them first in the life of Jesus Christ. Мы вначале видим эти дары в жизни Иисуса Христа. Jesus healed people. Иисус Христос исцелял людей. Jesus prophesied. Иисус пророчествовал. Jesus had words of wisdom. У Иисуса была мудрость. Yeah, Jesus had words of knowledge. У Иисуса было слово знания. Yeah, and all of these gifts are exemplified first of all in the life of Jesus Christ. И все эти дары в первую очередь ярко видны жизни Иисуса. The only exception to some of these things, we could talk about the gift of tongues, but we'll talk about that in great detail. Единственное исключение — это дар говорения на других языках. Но об этом мы поговорим позже, более подробно. And the reason for it's not being seen in these places is its special meaning, its special use. И причина, почему мы не видим это служение Иисуса Христа, потому что этот дар используется для определенной цели. Есть для него особая какая-то цель, назначение. The gift of tongues is for speaking to God. Говорение на языках — это для того, чтобы обращаться к Богу. Yeah, and to even pray in ways that we don't even have knowledge to pray. It's above that, or to express the glories of God in other languages. И чтобы молиться так, как мы даже сами не знаем. Это просто такая как бы способность, дар говорить Богу на других языках. In chapter 14 it tells us it's to edify ourselves. И в 14 главе сказано, что это для назидания себя. Yeah. Jesus didn't need to edify himself. Иисусу не нужно было назидать себя таким образом. Yeah. He had a direct connection with the Father. Потому что у него была прямая связь с Отцом. But we'll talk about that a little bit more. Но мы поговорим об этом немного позже. Yeah. We see the gifts active throughout the first church. Мы видим, как эти дары действуют в первой церкви. All through the book of Acts, the gifts are working. На протяжении всей книги Деяний мы видим, как работают эти дары. Okay, so they were real in book of Acts. Они были реальны и действительны в книге Деяний. We see teaching on them throughout the epistles. И в посланиях мы видим учение об этих дарах. Yeah. In fact, in four major places in the epistles, the gifts are taught about. И в посланиях есть четыре такие отрывка, где в основном говорится об этих дарах. 1 Corinthians chapter 12. Это 1 Коринфянам 12 глава. Romans chapter 12. Римлянам 12 глава. Ephesians chapter 4. Ефесянам 4 глава. 1 Peter chapter 4. И 1 Петра 4 глава. If you're interested, read there first. Если вам интересна эта тема, прочитайте сначала эти главы. Okay. And all right. And here in chapter 12 of 1 Corinthians, здесь в 12 главе в 1 Коринфянам, Paul even lists a number of these gifts. Павел даже перечисляет несколько из этих даров. Okay, verses 8 to 10. Итак, стихи с 8 по 10. Let's read these. Давайте их прочтем. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Okay. Later, in verse 28 позже, of the same chapter, в 28 стихе, в той же самой главе, Paul lists some new ones. Павел перечисляет еще новые дары. Okay, let's read here. Давайте их тоже прочтем. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы и чудотворения, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. So here Paul adds two more, helps and administration. Здесь Павел добавляет еще два дара. Это вспоможение и управление. If we turn to Romans chapter 12. Хорошо, давайте перелистнем на Римлянам 12 главу. Let's turn there. Давайте откроем. Verses 5 to 8. С 5 по 8 стихи. Let's read those verses. Давайте прочтем эти стихи. Так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеем ли пророчество, пророчествуя по мере веры? Имеешь ли служение, пребывай в служении? Учитель ли в учении? Увещеватель ли, увещевай? Раздаватель ли, раздавай в простоте? Начальник ли, начальство с усердием? Благотворитель ли, благотвори с радушием? Любовь, да... So here Paul adds four more. И здесь Павел добавляет еще четыре. Exhortation. They're all in verse 8. В 8 стихе это увещеватель. Uh-huh. Giving. Раздаяние. Leading. Руководство. Начальник. Uh-huh. And showing mercy. И благотворитель. Okay. And in Ephesians chapter 4. И в Ефесянам 4 главе. Verses 10 to 12. Стихи с 10 по 12. It adds two more things. Он добавляет еще два дара. Не шедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Mm-hmm. Verse 12, yeah. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Mm-hmm. And so here are mentioned evangelists and pastors. They're added to the list. Здесь также упоминаются евангелисты и пастыри. Они добавлены к этому списку. Now, and if we look at the list, если мы смотрим на этот перечень, okay, there are 15 what we could call gifts. В общей сложности получается 15 то, что мы называем даров. Okay, these supernatural abilities given by the Holy Spirit. Это сверхъестественные способности, данные человеку Духом Святым. Okay, like healing or miracles or prophecy. Такие как исцеление или чудотворение или пророчество. Helps. А вспоможение. Leadership. Руководство, начальство. Mm-hmm. And then there are also 5 of what we could call ministries. И 5 то, что мы можем назвать служениями. Okay, there's apostleship. Это апостольство или апостолы, а пророки, пасторы, учителя. What am I forgetting? Evangelists. И евангелисты. Okay. So, and all of these things Paul refers to in 1 Corinthians chapter 12. И обо всём об этом Павел говорит в 12 главе 1 Коринфянам. Verse 1. В первом стихе. As spirituals or these spiritual gifts. Он называет их дарами духовными. The original Greek word here is the word charisma. И слово, которое используется в греческом оригинале, это слово харизма. And it's very interesting this word that's used. It means gift, something that's given. И очень интересно, что используется именно это слово. Это дар, что-то, что дано. Yeah. But it's closely connected with the word charis. Но оно очень тесно связано со словом charis, which is the Greek word for grace. Что обозначает благодать на греческом. This idea of receiving something that you do not deserve and have not earned. То есть отражена идея того, что вы получаете что-то, чего вы не заработали и не заслуживаете. You know, the gifts of the Holy Spirit come into our life on the basis of God's grace. И дары Духа Святого приходят в нашу жизнь на основании только благодати Божьей. Okay. You do not work yourself up to some position of holiness and then God rewards you with some gift. Вы не можете так сильно стараться, вот когда уже стали совсем таким святым, Бог, ну ладно, хорошо, вот тебе за это дар. Yeah. Or, you know, just kind of stand in the corner and grit your teeth and, you know, God, give me, give me, give me, give me. Или наоборот, вот так стать в углу, просто молиться и прямо скрежетать зубами. Бог, дай мне, дай мне, дай. Нет. It's on the basis of God's grace. Это только на основании Божьей благодати. God gives them because He loves us. Бог раздает эти дары из-за своей любви, потому что любит нас. Because God loves His body. Потому что Бог любит свое тело. You know, and He wants to bless you. He wants to bless the body of Christ. И Он хочет благословить вас. Он хочет благословить тело Христово. You know, He wants to work in and through your life. Он хочет работать и в вашей жизни, и через вашу жизнь. How do we receive these things? Как же мы получаем все это? Well, what's the Bible teach? Что нам Библия говорит об этом? Luke chapter 11. Луки 11 глава. Let's turn there. Давайте откроем. Here in the context of prayer. Здесь в контексте молитвы. Okay. In the beginning of the chapter, Jesus teaches his disciples how to pray. А в начале этой главы Иисус учит своих учеников, как молиться. And he gives them this model prayer. И он дает им такую как бы модель молитвы. Okay, and then he continues on. After he's taught them about this prayer, he continues on teaching them about something else. И после того, как он заканчивает вот говорить о молитве, он начинает учить их еще о чем-то. Okay, let's read verses 9 to 13. Давайте прочитаем стихи с 9 по 13. «Я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбу, подаст ему змею вместо рыбы? Или если просит яйца, подаст ли ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Как мы получаем Духа Святого? Как мы получаем дары Духа Святого в нашей жизни? The same way a child receives bread from his father. Точно так же, как дети получают хлеб от своего отца. How does he approach his father? Как человек подходит к своему отцу? Well, first of all, on the basis of relationship. Во-первых, конечно, это отношения, близкие отношения. Yeah, it's his father. Это же его отец. He's his son. А это его ребенок. You know, if we are Christians, that relationship exists between us and God the Father. Если мы христиане, то именно такие отношения должны быть между нами и нашим Отцом Небесным. It's a relationship of love. Это отношение любви. It's a relationship of trust. Это отношение доверия. It's a relationship where the heart of the Father is to bless his child. Это такие отношения, когда отец хочет, очень сильно хочет благословить своего ребенка. You know, the child understands some things about what is in his father's heart. И ребенок понимает желание своего отца. And so when the child has a need, he comes to the father and he asks, because he knows the father is the source of many good things, of many blessings. Поэтому каждый раз, когда ребенок в чем-то нуждается, он открыто приходит к отцу за этим, потому что он знает, что отец — это источник благословений и всего доброго. And Jesus gives the example. You know, what child coming to his father would say, you know, Lord, Father, give me a piece of bread, and his dad would just kind of bring a scorpion out from behind his back and say, here you go, kid. И Иисус Христос приводит такую иллюстрацию, говорит, ну представьте, ребенок приходит к своему отцу и просит у него хлеба, и его отец возьмет скорпиона, на, держи. You know, well, I'm sorry, that's if he asked for an egg. Нет, это когда он яйцо просил, простите. You know, I think Jesus had a sense of humor. Мне кажется, что у Иисуса было отличное чувство юмора. Because if you think about that picture, that's ridiculous. Потому что если на самом деле представить себе такую ситуацию, она кажется смехотворной. No father would do that. Никакой отец бы так не поступил. You know, why do people think that way about God? А почему же люди иногда думают так о Боге? You know, don't pray for the gifts of the Holy Spirit. Не просите даров Духа Святого. You could get demon possessed. Вдруг вы станете одержимыми. What kind of understanding is that of God? Что-то вообще странное какое-то понимание Бога. You know, here, what's the picture? Представьте себе иллюстрацию. Yeah, a little child whose knowledge is limited. Маленький ребенок, чье понимание ограничено. That's us. Это мы. That's us in the eyes of God. Это мы. На самом деле мы такие в глазах Бога. And we come to God. И мы приходим к Богу. And we pray a simple prayer. И мы молимся очень простой молитвой. Father, just give me all that you have for me. Отец, просто дай мне то, что ты для меня приготовил. Lord, I see these things in your word. Господь, я вижу все это в Твоем Слове. I see them working in the life of your son while he was here on earth. И я вижу, как все эти дары действовали в жизни Твоего Сына, когда Lord, Он жил на земле. I see how they worked in your church. И я вижу, как они работают в Твоей Церкви. I see how you teach me about these things in the epistles. И я вижу, как Ты учишь меня всему этому через послание. Father, give me the gifts that you have for me. Отец, дай мне те дары, которые Ты приготовил для меня. Should you expect a scorpion? Чего нужно ожидать? Скорпиона? Should you expect cursing? Ожидать какое-то проклятие? I believe that's a complete discredit to the character of God. Я думаю, что таким образом люди полностью дискредитируют Бога, когда к нему так относятся. If you teach that, you make God out to be a monster. Если вы учите этому других, то вы делаете из Бога какого-то монстра. It's not that way. Нет, он не такой. It's like a father and a son. Это отношение как между сыном и отцом. Okay, so how do we ask for the gifts of the Holy Spirit? In simplicity. Как же мы должны просить о дарах Духа Святого? В простоте. Simplicity. В простоте. That's what I always tell people. Вот это я всегда говорю людям. I point to Luke chapter 11. Открываю 11 главу Луки. And I say, ask like a little child. И говорю, просите, как маленький ребенок. No magic. You don't have to jump up and down or do something crazy. Никакого волшебства, не нужно там прыгать или делать какие-то невероятные трюки. On the basis of that promise, ask. Нет, на основании этого обещания. Просто просите. Okay, and they come. И... And the gifts come. И дары придут. Okay, again, these gifts did not end with the apostles. И снова, эти дары не прекратили действовать с апостолами. Okay. Nowhere in the Bible is that taught. В Библии нигде не сказано, что дары прекратились. Okay, those who teach that often try to base it on one verse in 1 Corinthians chapter 13. Те люди, которые учат такому, они пытаются обосновать свое как бы убеждение на основании одного отрывка. Это из 1 Коринфянам Chapter 13. 13 главы. We'll talk about that in detail. Об этом мы поговорим в подробностях. Okay, but nowhere does it say after John died, all the gifts of the Holy Spirit end. Но на самом деле нигде в Библии не сказано, что после того, как Иоанн умер, тогда закончили существовать дары Духа Святого. Такого нет. Откуда же мы знаем, что это that так? Откуда мы знаем, что, простите, что это не так? Well, here Paul is writing to the Corinthian church. Вот здесь мы читаем, как Павел пишет церкви в Коринфе. Paul is not there. Павла там нет. There's no apostles there. И в этой церкви нет апостола. But the gifts are working. Но дары действуют. And they're working to such an extent that Paul teaches them about all of them. И они как бы расцветают как бы в такой степени, что Павлу нужно учить их обо всех дарах, потому что они все там есть. In two of the last epistles written in the New Testament. И в последних двух посланиях, которые были написаны в Новом Завете. Second Timothy chapter 1. Это 2 Тимофея 1 глава. Is one of them. Это одно из этих посланий. Okay, what does it say in verse 6? Что там сказано в 6 стихе? Second Timothy 1:6. Да, 2 Тимофея 1:6. Павел пишет Тимофею: «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Stir up the gift. Возгревай дар. Paul is going to be dead in just a couple of months. Через несколько месяцев после этого Павел умер. You know, the apostolic time is coming to a close. То есть здесь апостольское время приходило уже к концу. Is he warning Timothy? Timothy, you know, after they take my head off, forget about this gift that you had. Может быть, Павлу нужно было написать так: после того, как меня убьют, забудь, Тимофей, обо всяких дарах. Yeah, you know, they were okay while I was alive, but. Да, когда я жил, конечно, они действовали, но теперь готовься. No, Paul says, stir it up. Нет, Павел говорит, возгревай. Keep it going. Продолжай использовать. First Peter chapter 4. Первая Петра, 4 глава. Again, another of the very latest epistles, written probably in 67-68 AD. И снова, это одно из последних посланий написанных. Оно было написано: служите друг другу, каждый тем даром, который получил. Yeah, he's not writing here to a pastor like Timothy. Он здесь пишет уже не пастору, как Тимофею. Yeah, saying, you know, use this pastoral gift. Используй, допустим, вот этот пасторский дар. He says, as each one has received. Нет, everybody's он got пишет, it. Все получили дар. У всех он есть. Use them. Используйте их. Okay. So here at the close of the apostolic time, there's no sign of the gifts closing. Поэтому здесь, даже в завершении апостольского периода, нет никакого признака о том, что дары заканчиваются. More than that. И даже более того, I teach church history. Я преподаю историю церкви. Yeah. Throughout all of church history, на протяжении всей истории церкви there have always been supernatural healing. Всегда были какие-то сверхъестественные исцеления. There have always been miracles. И всегда были чудеса. You know, and many of these gifts have been in operation. И многие дары всегда действовали. If you teach, they ended with the time of the apostles. Если вы будете учить о том, что дары закончились вместе с тем, как апостолы закончились, well, then they all need to end. Тогда они все должны были прекратиться, эти дары. You know, or something's wrong with your reading of it. Или что-то не то именно с вашим пониманием этого. Yeah, they're all or nothing. If all the gifts stopped, then they all stopped. Если дары прекратились, то они тогда все должны были прекратиться. If we have historical fact that some of them just kept going through all of Christian history. Если у нас есть исторические факты о том, что некоторые дары все-таки действовали на протяжении истории церкви. Then why shouldn't we believe that they all did? Тогда почему мы должны верить, что некоторые из них исчезли? Okay. Well, now let's just begin kind of looking at the gifts themselves. What are they? Хорошо, давайте немножко рассмотрим сами дары. Что же это такое? You know, are these things connected with witchcraft or колдовство, or what are these things? Может быть, эти дары как-то связаны там с магией или с колдовством? Что это такое вообще? No. Нет. This is the provision of God for His children and for His church. Это подарок от Бога для своих детей и для Его церкви. 1 Corinthians chapter 12, verse 8. 1 Коринфянам 12 глава, 8 стих. Mm-hmm. Here the first one that Paul mentions in the list is the word of wisdom. И первый дар, который упоминает Павел, это слово мудрости. What is that? Что это такое? Well, what is wisdom? Что такое мудрость вообще? Yeah. Well, knowledge is the accumulation of information, of facts. Знание — это как бы приобретение какой-то информации, фактов. Okay. When someone is studying to become a doctor. Например, когда кто-то учится на врача. They are learning all kinds of facts. Они узнают какие-то факты. Anatomy, facts of anatomy. Например, факты анатомии, строения человеческого тела. The facts of pharmacology. Также они учат фармакологию. Okay. They're learning the facts of different kinds of procedures and instruments that are used in surgery. Также они как-то изучают факты о всех процедурах и о том, что нужно делать во время операции. What's wisdom? А что такое мудрость? What makes a good doctor? Что именно делает хорошего врача хорошим? Just the one who has the most facts in his head? Это такой врач, который просто много-много всего знает? No, or is it the one who knows how to utilize these facts? And skillfully apply them to the situation. Или это такой врач, который знает, как использовать все эти факты и знания и с умением применить их в нужной ситуации. That's wisdom. Вот это и есть мудрость. Wisdom is knowing how to apply the facts in a given situation. Мудрость — это умение применить факты в определенной ситуации. The word of wisdom that's spoken about here. И слово мудрости, о котором здесь говорится, is the supernatural ability to apply the facts in a given situation. Это сверхъестественная способность использовать и применять факты в определенной ситуации. Okay. We see it throughout the whole Bible. Мы видим это во всей Библии. Okay. Solomon had a gift of wisdom. God gave him great wisdom. А Соломон, он имел дар мудрости. Бог одарил его огромной мудростью. One day, однажды, two prostitutes brought a baby to Solomon. Ему пришли две проститутки и принесли младенца. And they were fighting over a baby, and they were saying, it's mine, and they were almost tearing this baby in half. Они ссорились, даже дрались за одного ребенка. И они говорили, это мой ребенок, нет, мой. Они чуть не разрывали его на части. And one of their babies had died, and one baby was left living, and they were both saying the living baby was theirs. Дело в том, что у обоих были дети, и ночью один ребенок умер. Когда они проснулись, они все утверждали, что живой ребенок — это их. You know, and they brought the problem to Solomon. И они пришли с этой проблемой к Соломону. How do you solve a problem like that? Как решать такую проблему? And, well, Solomon said, take a sword and cut the baby in half. Соломон говорит, возьмите меч и разрубите ребенка на две части. You know, and one mother said, yeah, that's a good answer. Одна мать, да, точно, пусть так и будет. You know, the other mom was like, no, no. А другая мама говорит, о, нет. And Solomon just said, give it to the one who was screaming. И Соломон говорит, ну хорошо, тогда отдайте той женщине, которая сказала нет. That's the real mom. Вот это и есть настоящая мама. And everybody was just like, wow. И все такие в шоке. You know, everybody saw the same facts. Все видели одни и те же факты. Right? Everybody правильно? Saw the two women. Все видели двух женщин. Everybody saw the one baby. Все видели одного младенца. You know, everybody heard the problem. Все слышали, какая проблема. But nobody knew what to do. Но никто не знал, как ее решить. Until Solomon used this God-given wisdom to bring the right answer. До тех пор, пока Соломон не использовал мудрость, данную ему Богом. Mm-hmm. We see the word of wisdom in the life of Jesus Christ. И мы видим дар слова мудрости в жизни Иисуса Христа. Okay, turn with me to Luke chapter 20. Давайте вместе откроем Луки 20 главу. Mm-hmm. Jesus had many people that hated him. Было очень много людей, которые ненавидели Иисуса. You know, and they were trying to find some way to kill him. И они постоянно пытались найти какую-то ловушку и то, как его убить. And in Luke chapter 20, they have invented the perfect trap. И в 20 главе Луки мы видим, что некоторые люди изобрели такую, как бы, идеальную ловушку, казалось бы. Oh, am I in the right? Yeah, I'm sorry, I'm in John chapter 20. That's not the right place. Luke chapter 20. Итак, Луки 20 глава. And let's read verses 19 through 22. Давайте прочтем стихи с 19 по 22. И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки. Но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божьи учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» The perfect trap. Идеальная ловушка. Here they ask Jesus. It seems like a very simple question. Здесь они задают Иисусу, на первый взгляд, очень простой вопрос. But they've got it. Но на самом деле не думай, что все, он попался. If he says no, если он скажет нет, well, they just report him to the Roman government. Тогда они сразу же расскажут об этом римскому правительству. This guy saying, don't pay taxes. Этот человек сказал, что не надо платить налоги. He's a revolutionary. Он бунтарь. And the Romans kill him. И тогда римляне сразу его прикончат. Okay. It's the death penalty. Это потому что это было как бы смертная казнь за такое нарушение. Okay. The other side. Другая сторона. If Jesus says, yes, pay taxes. Если Иисус говорит, да, платите налоги. All the Jews hated paying taxes to the Romans. Все евреи просто терпеть не могли платить налоги римлянам. They were sure, if Jesus said, pay taxes, и они были уверены, что если бы Иисус сказал, платите налоги, then they could say, this guy's a traitor to our people. He works for the Romans. Тогда евреи бы сказали, да он предатель вообще, он работает на римлян. Yeah, look, he's just a puppet. Telling us to pay taxes to Caesar. Смотрите, да он просто марионетка. Он говорит нам платить налоги кесарю. And all the people would hate him. И все люди бы его возненавидели. And so here they are. They're all just waiting. И yes вот or они no. стоят yes и ждут. Да? Нет? Да? We've got нет? Him. Все, попался. What does Jesus say? Что Иисус говорит? Let's read on. Verses 23. Давайте прочитаем стихи. Through 26. С 23 по 26. Он же, уразумев лукавство их, сказал им: что вы меня искушаете? Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись. Они отвечают: кесаревы. Он сказал им: итак, отдавайте кесарю, кесарево кесарю, а Божие Богу. И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали. We didn't expect that. Вот этого мы не ожидали. And Jesus answered with the very wisdom of God. И Иисус ответил с мудростью Божией. And this perfect trap falls to pieces. И вот эта как бы идеальная ловушка разлетелась на кусочки. You know, how could he say that? Как он мог это сказать вообще? It was the power of God. Это была сила Божья. God answered the question. Бог ответил на этот вопрос. You know, what about the word of wisdom in the book of Acts? Как насчет слова мудрости, о том, как оно действует в книге Деяний? How does it work in the church? Как оно действовало в ранней церкви? Okay, let's turn to Acts chapter 6. Давайте откроем шестую главу книги Деяний. Mm-hmm. Now, in Acts chapter 6, the church has got its first huge problem. В шестой главе книги Деяний описана первая большая проблема, которая возникла в ранней церкви. Okay, let's read verse 1. Давайте прочтем первый стих. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы, или как вдовицы, их пренебрегаемо были в ежедневном раздаянии потребностей. Okay. Here's a huge problem. There's division in the church. Вот огромная проблема, чуть ли не разделение в церкви. The church was made up of two big groups. Церковь состояла из двух как бы больших таких групп. Okay. There were Hebrews that followed all the Jewish traditions. They were religious Hebrews. Это были евреи, которые следовали всем традициям, всем своим как бы еврейским традициям. Religious Jews. Это религиозные иудеи. They were getting saved. И они спаслись. And came into the church. И пришли в церковь. There were other kinds of Jews. Были и другие евреи. Who were not religious. Которые не были такими they followed религиозными. The Greek culture. И они жили как бы по греческой культуре. And in the society, these two groups hated each other. И в обществе эти две группы людей ненавидели друг друга. But both groups were getting saved. Но и те, и другие люди получили спасение. And they were coming into one church. И вот они оказались в одной церкви. And as they came together, there was a problem of prejudice and inequality. И когда они как бы жили вместе в этой церкви, появились какие-то предубеждения между ними. And these Hellenist Jews felt like their widows were being neglected. И вот эти евреи-еленисты, им казалось, что их вдовец пренебрегают. The early church is ready to explode into fighting. И ранняя церковь как бы вся охвачена спором, чуть ли не взрывается от этих споров. What happens? Что же произошло? Well, let's read verses 2 through 4. Давайте прочтем стихи со 2 по 4. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божье, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и в служении Слова». What was the result? Какой же был результат? Verses 5 to 7. Стихи с 5 по 7. И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа, исполненного верой Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И слово Божье росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме. И из священников очень многие покорились вере. Okay. Well, the Lord gives the apostles a word of wisdom. Господь дал апостолам слово мудрости. They understand this is not for us to solve this problem. И они поняли, что это не мы должны решать эту проблему. The church is not about humanitarian aid in the first place. Потому что суть церкви, как бы на первом месте, это не гуманитарная помощь. Okay, there are many churches that have fallen into this trap and fallen apart. Есть многие церкви, которые придерживались такого мнения, и они как бы. And the pastor becomes, instead of a man whose first priority is to teach the word of God, he becomes the guy who hands out bread to everybody. И есть такие церкви, где вместо того, чтобы учить свое стадо, пастор просто раздает им какую-то помощь, там хлеб каждый день раздает. You know, and he neglects the word of God, and the church goes down. Таким образом, он как бы пренебрегает словом Божьим, и церковь из-за этого угасает. Here the apostles say, pick seven men. Здесь апостолы говорят, выберите семь человек, filled with the Holy Spirit, исполненных Духа Святого, у которых хорошая репутация и мудрость от Бога. You know, and what's the result? И какой результат? Verse 5. Пятый стих. Everybody's happy. Все рады. It's a miracle. Это чудо. You know, the church was divided two groups against each other. Представьте, в церкви разделение, две группы враждуют. How do you solve it? Как решить эту проблему? No, two sentences are said. They say 30 words. Они сказали всего 30 слов, два предложения. Yeah, everybody's happy. Да, и все рады. And that's not all. И это еще не все. Verse 7. Седьмой стих. The result is the word of God spread. Результат таков, что слово Божье растет. And people got the disciples multiplied greatly. И число учеников весьма умножилось в Иерусалиме. The word of God goes further. Слово Божье распространяется дальше. What's the work of the Holy Spirit? Как же действует Дух Святой? It's to glorify Jesus Christ. Чтобы прославить Иисуса. You know, through this very practical problem. Через вот этот очень такой практический пример. A problem that every church faces sooner or later. Через проблему, с которой сталкивается любая церковь, yeah, рано или поздно. In every church, sooner or later, there will be different kinds of groups, different kinds of situations where people have different opinions. В каждой церкви когда-либо, рано или поздно, случается такая ситуация, когда есть как бы две группы, у которых разное мнение. No, maybe the issue is different. Может быть, вопрос, конечно, разный. But what do we need to answer the problem? Но что нам нужно для того, чтобы ответить на эту проблему? Well, we need someone to have the word of wisdom. Нам нужен кто-то, у кого есть слово мудрости. God has an answer. У Бога есть ответ. God has an answer to every problem. У Бога есть ответ на каждую проблему. Yeah. Do we give him an opportunity to speak? А даем ли мы Богу возможность сказать нам? Do we listen? Слушаем ли мы его ответ? Do we seek the wisdom that God wants to give? Ищем ли мы той мудрости, которую Бог уже хочет нам дать? Here is a model for us. Вот для нас есть модель хорошая в книге Деяний. It happens again in Acts chapter 15. И снова же это случается в 15 главе Деяний. And you can read that yourself. И вы можете сами прочитать. But again, a great disagreement in the church. Can Gentiles be saved? And if so, what do they need to do to be saved? Снова огромное разногласие в церкви. Допустим, могут ли язычники спасаться и что им для этого нужно, если они хотят стать христианами? One group was saying they have to be just like Jews. They have to be circumcised and keep the law of Moses. Одна группа в церкви говорила, они должны стать как иудеи, полностью сначала там обрезаться, все как надо и соблюдать весь закон Моисея. Other group says no, nothing is needed. А другая группа людей сказали, нет, вообще ничего этого не нужно, только в Иисуса поверил и все. The whole church is in an uproar. И вся церковь как бы охвачена этим. What happens? Что же случилось? God gives James the word of wisdom. Бог дал Иакову слово мудрости. И только несколькими словами он объясняет, что нужно сделать. And again, everybody's happy. И снова все рады. It's a miracle. Это чудо. It's the word of wisdom. И это слово мудрости. Okay. It's a very needed gift. In the church and in our life. Это такой дар, который очень нужен в церкви в нашей жизни. We need it at every church board meeting. Нам это нужно всегда, на каждом собрании Совета Церкви. We need it at every gathering of our children's workers. Нам это всегда нужно на собрании детских служителей. We need it at every gathering of the worship leaders and the theater group. И нам всегда это нужно на собрании лидеров группы прославления или на собрании театрального служения. What does it look like in our church? Как же это действует как бы в реальности в нашей церкви, этот дар? Well, you remember this year we had a huge problem with our conference. Вы, может быть, помните, что в этом году у нас была большая проблема с нашей весенней конференцией. We were $7,000 short of what to pay. Нам не хватало 70 тысяч долларов. And it looked very serious, like there would be no $7,000. $7,000. A lot of money. Это очень много денег. You know, we were all in shock. Мы все были в шоке. We prayed. И мы молились. И все другие церкви молились. И эта проблема уже существовала пару лет. И на последних встречах, пасторских встречах, до того, как конференция началась, мы рассуждали, думали, ну, может быть, все, может быть, это уже конец, и мы просто не можем проводить больше конференций. И мы думали, что, ну, может быть, все, это уже просто нереально на Украине проводить конференции, ну, разве что только кто-то из Америки там даст деньги. Потому что это слишком дорого. You know, and we were all just, wow, what can и мы do? Просто, ну, все, что же делать? You know, and, but finally God provided some money. Ну, Бог, конечно, послал деньги. But но one of the brothers in our church, один брат из нашей церкви, Andre, there he is. Андрей, вот он сидит. You know, he just came to me one day. Он просто подошел ко мне однажды. And he said, "Well, you know, I was just thinking about it." Он говорит, слушай, я вот думал об этом. You know, if every church in Ukraine just took 50 hryvnias every week and set it aside. Если каждая церковь на Украине будет 50 гривен в месяц откладывать. Неделю. В неделю. Да. Да. Every, mm-hmm. Да, каждую неделю. We could pay for a conference. Мы сможем заплатить за конференцию. And I was like, you know, and I at the next pastors conference, I told all the pastors. И на следующей встрече всех пасторов я поделился этим с пасторами. And you know, we've all been praying and everything. I mean, hundreds of people thinking about this question. И мы молились об этом очень долго, и сотни людей думали об этом вопросе. You know, and I said, well, you know, this young man in my church said this. Я говорю, вот парень в нашей церкви предложил вот такую идею. They were all. It's so simple. Это же так просто, да? You know, but no one thought of it. Но никто до этого не додумался. You know, and then God revealed it. Это просто Бог открыл. You know, and it's real. We don't have 50 hryvnias right now every week to put aside, but it's possible. Но у нас еще нет каждую неделю 50 гривен, которые мы можем откладывать. Но все равно это возможно. Yeah, you know, and all of a sudden, what seemed absolutely impossible, we understood was possible. И в результате то, что нам казалось совершенно невероятным и невозможным, стало очень реальным и возможным. Now, of course, immediately people will begin to try and get rid of the supernatural element in this. Конечно же, люди как бы пытаются забыть и как-то проигнорировать сверхъестественный элемент. Андрей works in a bank. Конечно, Андрей же в банке работает. There's a lot of bankers in the Kiev church. Да, но в Киевской церкви что же есть люди, которые в банке работают? There's a lot of businessmen in all the churches. И во всех церквях есть бизнесмены. There are all kinds of people with all kinds of financial experience. И там очень много разных людей, у которых огромный какой-то финансовый опыт. But God chose a worship leader from the Zaporozhye church to just give this word to. Но Бог выбрал лидера группы прославления из Запорожья для того, чтобы открыть ему свое слово мудрости. It's a gift we need when we're teaching the word of God, when we are witnessing. Это тот дар, который нам нужен, когда мы учим Слово Божье или когда мы свидетельствуем кому-то. You know, you need God to give you supernatural wisdom to explain the gospel, to give examples that are real for the person you're witnessing to. Вам нужна сверхъестественная мудрость от Бога для того, чтобы рассказать и объяснить Евангелие неверующим людям, чтобы Бог подсказал вам какой-то реальный пример, чтобы оно стало понятно. I remember that one of the first times I was witnessing after I became a Christian. Я помню, вот как только я стал христианином, один из первых разов, когда я свидетельствовал. I just went out with a big group of people and we were just witnessing to people on the street. Это была такая евангелизация, большая группа людей вышли на улицу и просто благовествовали. And I met my first Jehovah's Witnesses. И я встретил своего первого свидетеля Иеговы. You know, and they were all kind of like, kid, you don't know what you're talking about. Ты вообще не знаешь, о чем ты говоришь. You know, and we came in quickly to the bodily resurrection of Jesus Christ. И мы быстро дошли до темы о воскресении Иисуса Христа в теле. And they just said, Jesus never rose from the dead in a physical body. И они говорили, Иисус никогда не воскресал как в физическом теле. You know, and they quoted 1 Corinthians 15:50. И они процитировали мне 1 Коринфянам 15:50. And they said, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. И там написано так, что кровь и плоть не могут унаследовать Царство Божие. You know, Jesus was taken up into heaven. Иисус был взят на небеса. Yeah, that means he could not have had a physical body. И это обозначает, что он не мог иметь физического тела. Here it is, right in the Bible. И они прочитали это в Библии. You know, and I'm like, I never met a Jehovah's Witness before. До этого я никогда не встречался еще со свидетелем Иеговы. I had never heard anything about how to witness to a Jehovah's Witness. Я ничего еще тогда не слышал, как нужно благовествовать свидетелям Иеговы. And all of a sudden, this thing comes into my mind. И тут вдруг, внезапно, ко мне в голову приходит мысль. And I said, well, turn over to the Gospel of Luke. Я говорю, откройте Евангелие от Луки. You know, and I probably took a long time to find it. Возможно, мне это тогда заняло много времени, чтобы открыть это Евангелие. Luke chapter 24. Луки 24 глава. Verse 38 and 39. Стихи 38 и 39. Mm-hmm. Let's read that. Но он сказал им, что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердце ваше? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Освежите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. And I say, see that Jesus had a body of flesh and bones. Я говорю, смотрите, у Иисуса было и тело, и плоть, и кости. His blood was shed at the cross for you and me. Его кровь была пролита на кресте за вас. There was no blood in this body. В этом теле не было крови. Yeah, there was flesh, but there were flesh and bones. Это была плоть и кости. You know, empowered by the Holy Spirit. И сила Духа Святого. You know, a different life force. Это другая жизнь для нас. And the Jehovah Witnesses were just. И свидетели Иеговы. And afterwards, I was in shock. И после этого я сам был в шоке. I was like, where did that come from? Я думаю, вау, откуда это взялось вообще? How did I even know that, or where? You know. Как я вообще до этого додумался? Откуда я это знал? Well, God gave it to me. Это Бог просто мне открыл. You know, not for me. Да не от себя. You know, so I could walk around just going, gosh, John the theologian, 19 years old. You know. Я бы мог подумать, о, классно. И Джон богослов, 19 лет, такое выдает. You know, no. It's because God loved those Jehovah Witnesses. Нет, это только из-за того, что Бог очень сильно любит тех свидетелей Иеговы. God knew how to answer their question. И он знал, как ответить на их вопрос. And he could use this foolish 19-year-old boy to do it. И он просто использовал этого глупенького парня 19-летнего, чтобы сделать это. You know, and here it was. It was the wisdom of God. И вот результат. Вот это и есть мудрость на действие. Yeah. You know, and God gives us words of wisdom as we witness, as we teach the word. И Бог всегда дает нам мудрость, когда мы учим Слово Божьему или благовествуем. How does it work on a personal level? Как же это действует в моей личной жизни? How might it work in your family? Как это может работать в вашей семье? Well, one time Karen and I, we had a very difficult legal problem. Однажды у меня с Кэрон была одна очень большая, такая серьезная проблема. Legal. Юридическая, с законом, проблема yeah. с законом. We had just gotten married. Мы только поженились. And we had a lot of legal things that we had to bring together before we left America very quickly. Нам нужно было собрать очень много таких документов юридических до того, как мы могли бы уехать в Америку. Все это нужно было сделать очень быстро. And we had a huge problem. У нас была огромная проблема. And we didn't know what to do. Мы просто не знали, что делать. And we were just sitting there praying. И мы сидели, молились. And all of a sudden, Karen said, "You know, this name just came into my mind." И Кэрон вдруг говорит, слушай, вот мне в голову пришло вот это имя. Yeah, when I was a girl in this church, there was a lawyer by this name. Когда я еще была маленькая, там был один юрист в церкви. And I don't know if he still lives in Phoenix. I don't know if he's still alive. И она говорит, я не знаю, все еще живет ли он в Фениксе и вообще жив ли он еще. But as we were praying, I just This name was there. I think we should call him. Но говорит, но пока мы молились, просто вот имя его возникло у меня в голове, и я думаю, может быть, мы должны позвонить ему. Yeah, and you know, we looked in the phone book, we found his name. Мы посмотрели нашу записную книжку и нашли там его имя. We just called him and said, you know, we have to leave in a couple of days. We have no time to make an appointment. Can we just come and see you? И мы позвонили ему и говорим, что нам через пару дней нужно уезжать. И нам, мы не можем, к сожалению, записаться к вам на прием, как обычно. Мы можем прямо сейчас вас увидеть. He said, sure, come. Он говорит, ну, конечно, приходите. We came. Мы приехали. And he was a very famous lawyer. Он был очень знаменитый юрист. And he saw us. И он нас увидел. He answered the questions. Ответил на наши вопросы. And we said, well, how much should we pay now? И мы говорим, а сколько это стоит? And he said, nah, nothing. Он говорит, да ничего. Yeah. And we just walked out. Мы просто вышли оттуда в шоке. And it was so funny. Today I asked Karen, do you remember that guy's name? Интересно, я сегодня спрашиваю Карен. Карен, ты помнишь имя этого человека? And she tried for a long time. Она долго пыталась вспомнить. Yeah, I can't remember his name. Говорит, не могу вспомнить имя. You know, but God gave it in the moment it was needed. Но именно в тот момент, когда нужно было, Бог напомнил ей его имя. God is a God of wisdom. Потому что Бог — это Бог мудрости. When we need wisdom. Когда нам нужна мудрость. When we need bread. Когда нам нужен хлеб. When we need an egg. Когда нам нужно яйцо. You know, we can come to our heavenly Father. Мы можем прийти к нашему небесному Отцу. And ask. И просить его. You know, and maybe he won't even give you personally the gift. И может быть, он не вам лично даст этот дар. That's why the body exists. Но именно для этого существует тело. You know, that each one of us has different gifts. И у каждого из нас свой дар. You know, when you need wisdom. Когда вам нужна мудрость. You know, the most important thing is not that, you know, God gives the supernatural word to you. Самое важное — это не то, что Бог именно вам дал какое-то сверхъестественное знание. It's just that the wisdom is made known. It's just that the wisdom is known. Важно то, чтобы вы просто узнали эту мудрость. Yeah. And so, you know, maybe God will give it to your brother or your sister here in the church. Может, Бог вам ответит через какого-то брата или сестру в вашей церкви. You know, as we pray in the church council meetings, as we pray in the other meetings, I don't care if God gives me wisdom or not. I just want God's wisdom in the meeting. Когда мы молимся, допустим, на собрании совета церкви или там на других собраниях, мне все равно, мне Бог даст эту мудрость или кому-нибудь другому. Let it come through Zoya, let it come through Andre, let it come through whoever, but just so we have the wisdom of God. Самое главное, чтобы Бог открыл нам это, чтобы мы все узнали эту мудрость. Пускай через Зою, пускай через Андрея или через еще кого-нибудь. It's for his glory. Это для Божьей славы. It's for his church. Это для его церкви. You know, and we need to seek these gifts of God, that they would be real, that the power of God would be working in our church. И мы должны искать этих даров духовных, и чтобы Божья сила действовала в нашей церкви. Mm-hmm. Well, we got through one gift. О, один дар уже прошли. Yeah. 14 more. Еще 14. We'll go through the others more quickly. Хорошо, но другие дары мы рассмотрим более быстро. But most important as we teach about these things. Но самое важное, когда мы учим об этом. Yeah, you know, the question is, are they real in my life? Первый вопрос такой: а действенны ли дары в моей жизни? Any gifts. Любой дар. Do I feel like there is a work of the power of God in my life? Чувствую ли я, что сила Божья действует в моей жизни? Am I open to that? Открыт ли я для этого? You know, if God wanted to give me supernatural gifts, would I be fighting him and say, no, God, I don't believe in that, take Если it away? Если Бог хочет дать мне какой-то дар, я буду с ним спорить, говорить, нет, Бог, мне надо, убери, пожалуйста. Mm-hmm, that's scary. Это страшно. Yeah, or would I just like the child say, hey, Dad, you know, we need some bread down here. Или я буду как ребенок просто, папа, нам нужен хлеб. Yeah, could we have some, please? Дай нам, пожалуйста, хлеб. You know, are we open to what God wants to do in our life? Открыты ли мы к тому, что Бог хочет сделать в нашей жизни? Yeah. Are these things real in our church? Реально ли это в нашей церкви? Yeah. Are we praying that the gifts of the Holy Spirit would be real and working in the church? Молимся мы ли о том, чтобы дары Духа Святого были действенны, чтобы они были реальны в нашей церкви? You know, I believe it should be a real point of prayer. Lord, may we have wisdom in this church. May you gift people with wisdom in the ministries of this church. Я думаю, что на самом деле мы должны молиться об этом. Мы так должны молиться. Бог, дай нам эти дары. Пускай у нас будет мудрость в церкви. Yeah. Lord, we pray for people with the gift of the word of wisdom. Или, Господь, мы молимся, чтобы у нас были люди с даром слова мудрости. Lord, we pray for those that would have the gift of the word of knowledge, or the gift of helps, the gift of administration. Или так, Господь, мы просим Тебя, чтобы в нашей церкви были люди с дарами вспоможения, или с дарами начальства, или руководства. So we want to, you know, are they real in our life? Are they real in our church? Действенны ли они в нашей жизни? Действуют ли они в нашей церкви? Are we open to them? Открыты ли мы к ним? Do you have some gift that you know about? Есть ли у вас какой-то дар, о котором вы знаете? Yeah. If you do. Если есть, you know, then another thing, do you understand why God has given it to you? Тогда другой вопрос. Вы понимаете, для чего Бог дал вам этот дар? Okay. It's not for yourself. Это не для себя. It's not for your glory. Это не для того, чтобы себя прославить. It's not to feed your pride. Это не для того, чтобы подкармливать вашу гордость. It's not because you're special above all Christians. Это не из-за того, что вы какой-то особенный среди других христиан. It's for others. Это для других. It's to serve those around you. Это для того, чтобы служить тем, кто вокруг вас. That Jesus Christ might be glorified through your life. Чтобы Иисус Христос прославился через вашу жизнь. You know, those are the only proper motivations for using the gift. Вот только это правильная мотивация, правильное побуждение для использования даров. Yeah, see, the gifts come with responsibility. А дары даются также с ответственностью. You know, they come with the responsibility of serving others. Во-первых, это ответственность служить другим. You know, and of glorifying Jesus Christ. И во-вторых, ответственность прославлять Иисуса Христа. People who forget about that, люди, которые забывают об этом, you know, the gift become a problem. Для них дар становится проблемой. You know? And we'll talk about that a little bit more. И об этом мы еще поговорим. Yeah. But there are many people who are gifted by God. Но есть многие люди, которые одарены Богом. But walking in the flesh. Но они ходят по плоти. Yeah, and the result is not glory to God or blessing to the body of Christ. И в результате ни славы Богу, ни благословения телу Христова. But the opposite. Но как раз наоборот. You know, as we receive this gift, do we understand the spiritual responsibility it brings with it? Когда мы получаем какой-то дар, осознаем ли мы духовную ответственность, которая приходит вместе с этим даром? Okay. Let's pray. Давайте помолимся. Now, Father, we thank you for your supernatural love for your people. Отец, спасибо тебе за твою сверхъестественную любовь к твоим детям. Lord, we thank you for your supernatural plan for your church. Спасибо тебе за твой сверхъестественный план для твоей церкви. And Lord, here in this church in Zaporozhye, Lord, we thank you for all the gifts that you want to give us. И Господь, здесь, в этой церкви в Запорожье, мы благодарны тебе за все дары, которые ты хочешь нам дать. Lord, we thank you for the ones that we have. Отец, спасибо за те, которые у нас есть. Lord, as we look around at our brothers and sisters and we see them being used by you in these wonderful ways. Господь, когда мы смотрим вокруг и видим, как братья и сестры в нашей церкви, как ты используешь их для своей славы. Lord, those who have gifts of helps and gifts of teaching and gifts of administration and we see these gifts working. И Господь, те люди, которым ты дал дар руководство и дар учительства, вспоможение. Yeah. Father, we just thank you for these things. Спасибо тебе за это. But Lord, we ask for more. Господь, но мы просим больше. Father, we pray that you would just give us everything that you have for us. Господь, мы просто просим тебя, дай нам все, что ты нам приготовил. Lord, we just pray, just make our hearts open, make our wills open to all that you want to do and work in this church. И пускай наши сердца будут открыты и готовы принять все, что ты приготовил, и как ты будешь действовать в нашей церкви. And Father, we just ask all these things in Jesus' name. И обо всем об этом мы просим во имя Иисуса. Amen. Аминь. Yeah. I'd like to do something right now. Yeah. Я бы хотела что-то сделать сейчас. Yeah. Could we just take a couple of minutes? Мы можем сейчас несколько минут. Yeah. And just where you're sitting. Вот где вы сидите. Yeah. And if you want to pray with others around you. Если бы, может, вы хотите помолиться с кем-то, кто сидит рядом с вами. Or if you don't want to pray, you don't have to be involved in this. Или если вы не хотите молиться, вы можете не участвовать в этом. No problem. Нет проблем. Yeah, but could we just for a couple of minutes pray with one another? Можем ли мы просто две минуты помолиться вместе? Yeah, that God would give us the gifts that He has for us. И просить у Бога, чтобы Он дал нам те дары, которые Он нам приготовил. You know, you pray for your brother or sister who's sitting near you, and let them pray for you. Вы можете помолиться за брата или сестру, который сидит рядом с вами, и пусть этот брат или сестра помолится о вас. If you want, you can pray very carefully. Если вы хотите, вы можете молиться очень осторожно. Yeah, just like that little child. Как вот этот маленький ребенок. That's the way I recommend. Вот так я и рекомендую. Yeah. Lord, I just pray that you would give me all that you have for me. Give me the gifts that I might glorify Jesus Christ and serve my brothers and sisters. Господь, я прошу тебя, просто дай мне то, что ты мне приготовил, Господь, такой дар, которым бы я мог служить моим братьям и сестрам. Yeah, and glorify you. И прославлять тебя. And let's just take a few minutes. If you want to pray by yourself, pray by yourself. If you want to pray with somebody, just turn to those around you and pray with them. Давайте просто сейчас несколько минут. Можете повернуться друг к другу и помолиться. Если хотите, можете каждый за себя помолиться. Можете okay, in 4 minutes, I'll just pray for all of us. И через 4 минуты я помолюсь. Okay, so just pray. Don't talk with each other, pray. Пожалуйста, просто молитесь. Не нужно разговаривать друг с другом, молитесь. Okay, let's pray. Давайте помолимся. Things that are in your heart for us. Отец, спасибо тебе за все, что ты приготовил для нас. Lord, before this world ever existed, you knew us. И Господь, ты знал нас до того, как этот мир начал существовать. And Father, long before we were born, you knew, Lord, all the details of our life. И задолго до того, как мы родились, ты уже знал все подробности нашей жизни. Lord, you knew all the things that would be in our character and even in our families and in the way that we grew up. И ты знал каждую мелочь, каждую подробность нашего характера и нашей семьи и все, как мы росли. Lord, you knew all the things that would be in our life before we knew you. Даже до того, как мы узнали тебя, ты уже знал нас и все, что будет в нашей жизни. And Lord, you know how you want to use our life for your glory. И Господь, ты знаешь, как ты хочешь использовать наши жизни для твоей славы. And Father, we just want to open our lives to you. Господь, мы просто открываем свои сердца перед тобой. Lord, we recognize you as our God, as our Father. Ты наш Бог и ты наш Отец. And Lord, we are thankful for the salvation that you have given us in your Son, Jesus Christ. Спасибо за спасение, которое ты нам подарил в Иисусе Христе, твоем Сыне. But Lord, we want to give our lives to you for the things that you want to do with us and through us. Господь, но мы хотим полностью нашей жизни отдать тебе, чтобы ты действовал в нашей жизни, делал с ними то, что ты хочешь. Father, we pray that you would change our character and make us more and more like Jesus every day. И мы просим тебя, чтобы ты менял наш характер и с каждым днем делал нас все больше и больше похожим на Иисуса. Lord, that the fruits of your Spirit would be real in our lives. Господь, чтобы плоды Духа Твоего Святого были видны в нашей жизни. And Father, we pray that we would serve you in the power of the Holy Spirit. Господи, мы молимся, чтобы мы служили силе Духа Святого. Yeah, Lord, that and we open our hearts to you, Father, for whatever you want to give us, whatever you want to do. И мы открываем свои сердца перед Тобой для всего, что Ты хочешь с нами делать, для всего, что Ты хочешь нам дать. Father, give each one the gifts that you have prepared for them. Господь, каждому дай тот дар, который Ты приготовил. Lord, help them to understand what gifts you have given them. Господи, помоги каждому понять, что это за дары. Lord, in what areas, Father, you have given them supernatural abilities to glorify you and to serve in the body of Christ. И покажи, в какой области ты каждому дал какие-то сверхъестественные способности, чтобы прославлять тебя и служить телу Христову. And Father, we just pray that in this body we would be open to whatever it is that you desire to do, Lord, through our lives. И мы просим тебя, чтобы в этом теле мы все были открыты к тому, что ты хочешь делать через нашу жизнь. Father, we pray that you would always just feel very welcome here and very much at home in our life and in this church. Господь, мы просим тебя, чтобы в нашей жизни, в нашей церкви ты чувствовал себя уютно, чтобы ты чувствовал, что мы ждем тебя, любим тебя. That you could just do whatever you want. Чтобы ты мог сделать все, что ты хочешь. And Father, we just pray these things in Jesus' name. И обо всем об этом мы просим во имя Иисуса. And Lord, I just add one thing. I just pray for those who are struggling with fear or who are hesitant to open their lives to you. Я еще хотел бы добавить. Я прошу тебя о тех людях, которые, может быть, у них какая-то внутренняя борьба или страх или какое-то сомнение. Father, I pray you would just give them an ability to forget about the opinions of people and different weird or different opinions, Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты просто помог им, дал способность забыть о каких-то мнениях, о неправильных представлениях. I pray You'd help them to just not worry about what others would think if this happened or that happened. Я прошу Тебя, чтобы просто каждый не беспокоился о том, что другие подумают, о том, что вдруг это произойдет. I just pray that they would understand Your great love for them. Я просто молюсь, чтобы каждый понимал Твою великую любовь к ним. And like little children, they just open their hearts to You, not to anybody else or any doctrine or weird thing, but to You as their Heavenly Father. Господь, а чтобы каждый открыл свое сердце перед Тобой, не перед каким-то учением или доктриной, Господь, а перед Тобой, как маленькие дети. And that just in simplicity they could just receive what You have for them. И чтобы в простоте каждый мог принять то, что Ты даешь. And we ask these things in Jesus' name and for His glory. Господь, и об этом, обо всем мы просим во имя Иисуса и для Его славы. Аминь. Аминь, аминь. Let's praise the Lord. Давайте прославим Бога за то, что Он сделал сегодня.